Мужчины не видели его. Вода явно ворвалась внутрь, и ее мощь была неумолима. Сквозь шум водопада раздавался грохот падающих кусков стены. Горгон, несмотря на свою хромоту и слабость, сразу рванул, скинул рюкзак, взяв из него только небольшой мешок, и рванул вперед, крикнув товарищам, что времени у них теперь нет. Он сразу показал чуть ли не спринтерский темп. Марк и Оскар поспешили следом и не могли догнать старожила, который бежал, полагаясь в большей степени на сильные руки. Неожиданно пришедшее озарение заставило Горгона поморщиться. Он вдруг понял, почему коллектор так часто бывает затопленным. Вспышки осознания подсказало, что рядом, вероятно, иногда грузится озеро или пруд, который при перезагрузке срезает часть толщины бетонной стены. Напрягая глаза, он видел, как армированный бетон выдавливался и рвался потоком воды, словно тонкая бумага, слишком тонкая, гораздо меньше метра, тогда как по норме они должны были быть больше трех. В этот момент вода уже подступила к ногам бегущих людей. Марк и Оскар тяжело дышали, но никто не останавливался, потому как надо было преодолеть участок с пробоем. Раздался еще один треск, и Горгон понял, пути назад больше нет. С обеих сторон пещеры начала стремительно заливаться вода, и, несмотря на отчаянную скорость их движения, ощущение того, что они не успеют, поселилось у каждого в душе. Когда они все уже могли рассмотреть пробой, то их ноги по колени были в воде. Горгону уже приходилось плыть, но он двигался со всеми вровень. Внезапно к шуму волн прибавились крики и вопли, с водой в коллектор затягивало десятки людей, надувных кругов, лодок и катеров. Мутный поток извергал безумное количество отдыхавших людей. Перезагрузка застала их прямо во время купания в каком-то водоеме, и большую часть из них разбивала пол мощным потоком, так как пролом, расширившийся до десятка метров, еще не заполнил коллектор на достаточную глубину. Везде плавали переломанные тела, от которых расходились кровавые лужи. Но некоторые люди чудом оставались относительно невредимы и хватались за плавсредства, залезали на остовы катамаранов и битых катеров. Кто-то кричал, слышался тонкий, детский плач, а поток приносил новых и новых людей, заполняя собой все вокруг. Марк почувствовал, что течение начинает сносить их, а скорость наполнения водой только увеличилась. Крепко взявшись с Оскаром за руки и держась рядом с вовсю плывущим Горгоном, они, огибая пляжный мусор, трупы людей и ломаные вещи, метили пройти под водяной струей. Сейчас было жизненно необходимо не позволить бурлящим потокам разнести их друг от друга. Как будто этого было мало, с течением воды стало выносить и зараженных. Похожие на людей также быстро умирали от удара о пол, но некоторые поднимались. Сотрясения и переломы мешали им двигаться, но было видно, что даже сейчас они ищут глазами людей, за которыми пришли. Десятки людей и монстров выносило бесконечным потоком. Течение принесло к Марку бегуна. Он явно был не в себе, из его головы вспучивалось серое вещество, а множество открытых переломов раскрашивали воду алым. Однако единственной уцелевшей рукой он схватил человека за одежду. Марк тут же хватил его топором, но тварь крепко держала его. Положение было неудобным, но еще парой ударов Марк сумел порвать сухожилия и убрать с куртки ухватистую пятерню. Впереди троица увидела кусача, который, отойдя от падения, прыгнул на одну из лодок, раздавив сгрудившихся на ней людей. Не теряя времени, он перечеркнул скулящих людишек когтистой лапой, изрезав их на удобные куски, и тут же принялся глотать их своей акульей пастью. Горгон бросил на него быстрый взгляд, и чудовище тут же свалилось в воду с окаменевшим гипофизом. Вода уже доходила до пояса, и Марк отчетливо понял, что они не смогут перебраться через эту водную преграду. Только под струей поток не так силен, но их отбрасывает течением до того, как они могут приблизиться к этому месту. Как только он об этом подумал, то увидел, что Оскар остановил плывущий мимо гидроцикл, казавшийся относительно целым. Горгон забрался на спасательный круг и крикнул Марку доставать топор. «Я постараюсь завести его, дайте время», — заорал Оскар, пытаясь перекричать страшную какофонию звуков. Горгон подплыл к Марку и сообщил, что будет бить сильных, а обычных оставит на него. Зараженных становилось все больше. Горгон не знал, почему их так много. Вполне могло случиться так, что над соединенным с озером водоемом был прокинут мост, и на нем за место удобной кормежки сцепились большие стаи, итогом чего и стало падение всех зараженных в воду. А течение сделало свое дело, унося всех подряд. Причиной могло быть и что-то другое, но сейчас он сосредоточился на защите своей команды. Прыгающего с лодки на лодку топтуна Горгон подбил на лету. Еще одного, когда тот полез внутрь небольшой яхты за спрятавшимися внутри людьми. Потом решил экономить силы и выцеливать только самых близких. Выпил живца, приготовленного еще в пещерном лагере, и крикнул Оскару. «Шансы есть, да», только и ответил юноша, копошившийся в техническом отсеке. К Марку медленно ковылял бегун, то и дело припадая на левую ногу и заваливаясь в воду. Горгон пропустил его, но держал в поле зрения на всякий случай. Когда бегун, сохранивший признаки взрослого мужчины, добрался до Марка, то снова свалился в воду, принявшись неуклюже подниматься. Человек с топором не растерялся и всадил лезвие точно в затылок, а зараженный тут же обмяк и лишь конвульсивно дергал руками. Приближалось еще трое. Все они заприметили беззащитных людей и потому стремились первыми достичь желанной цели. «Поехали!» — донесся крик Оскара, взобравшегося на гидроцикл. Горгон кивнул Марку залезать первым, и тот, пытаясь не нарушить баланс, сел сзади, неотрывно глядя на троицу бегущих к ним зараженных. Горгон тоже, не теряя времени, подплыл и стал подтаскивать себя наверх. Модель не была рассчитана на трех человек и, несмотря на мастерство Горгона в умении держать баланс, гидроцикл опрокинулся в воду вместе со всеми людьми. Вынырнув, Марк, матеря Горгона на все лады, сразу сумел встретить прыткого зараженного секущим ударом по горлу и отпрыгнуть назад, давая телу место для падения. Но бегун даже не заметил хлынувшей из горла крови и снова потянулся к мужчине. Вторым ударом топора боец сумел попасть по шее, лишь повредив ее. Тварь упала в воду, выпустив струю кровавых пузырей. Оскар перевернул транспорт, а Горгон достал из рюкзака веревку и стал вязать ее на крепежную петлю в хвосте гидроцикла. Второй зараженный был сильнее и сделал длинный прыжок в сторону Марка. Не зная об останавливающих свойствах воды и напав в непривычной среде, он не долетел до человека, за что тут же получил удар по затылку. Третья тварь была еще относительно далеко и тащила за собой какой-то ком из веревок и тряпок. Горгон же выцепил глядевших на них топтуна с лотерейщиком, и те камнями ушли под воду, словно решили заняться фридайвингом. Повсюду слышалось рычание, крики и вопли. На поверхности мутной воды ежесекундно расцветали багровые цветы. Зараженные ели людей, ели своих неудачливых собратьев и, кажется, сражались друг с другом. Рычащий кусач бился сразу с тремя топтунами и лотерейщиком, подобрав под себя гору плачущего и кричащего мяса. Гора была большой, и в ней вперемешку лежали как трупы, так и еще живые люди. Полная дама в купальнике истошно вопила от когтей, пронзивших ее спину. Полтонны веса, вероятно, переломили ей хребет, но жизнь еще не покидала агонизирующие оболочки. От могучих ударов кусача поднимались волны и кроваво-грязные брызги. Монстр был не только сильней, но и опытнее оппонентов, предугадывал атаки, сбивая врагов в полете. Те, словно гиены, стремились укусить льва, который рывками глотал куски плоти прямо во время сражения с конкурентами. Видать и правда две стаи, пронеслось в голове Горгона, когда он, обвязав себя веревкой, дал знак севшим на гидроцикл Оскару и Марку рвать когти из этого страшного места. Меньше чем за 20 минут умиротворенная прогулка превратилась в такое буйство крови и стихии, в каком Горгон не был уже давно. Рывок выбил все мысли из его головы, и гидроцикл понес людей по пути спасения. Оскар умело огибал плавучий хлам, трупы людей и бугристые тела зараженных, а Марк вцепился в него, старался не упасть на резких поворотах. Ветер и брызги застилали взгляд. Марк почувствовал на губах металлический привкус, прошли через большое пятно крови. В другой раз перед ними встали очухавшиеся пустыши. Те не сразу поняли, что гидроцикл оснащен приятным бонусом в виде вкусных людей, а потому пару секунд стояли неподвижно. Оскар же не испугался, не свернул в поисках безопасного маршрута, а до упора втопил газ, промчав меж ними, словно молния. Мусора становилось все меньше, зараженные встречались реже, и хотя Марк не мог разглядеть в несущихся волнах и брызгах, где они, было ясно, что, благодаря усилиям Оскара, они все больше отдаляются от центра разлива. С трудом преодолев сложный участок, путники мчали на всех парах по коллектору, который уже был залит водой на 1,5 метра. Мотор взрыкивал и выбрасывал за собой водяной хвост. Горгону было не так удобно, но гораздо приятнее давиться водой, чем участвовать еще секунду в той пляске плотоядной смерти. Они смогли прожить очередной день, и теперь их задача – суметь прожить еще. Глава 15. Либбака либатка блумэм татаппал, балам таакан. Пусть загорится твое сердце сражением, забудь о смерти, достигнешь жизни. Эпоса Гильгамеша, таблица 8. Прави, к последней колонне, раздавался голос Горгона, прерываемый бульканьем во время случайных погружений. Альпинистский трос крепко сдавливал его тело, крик выходил надрывный, и парни на морском жеребце едва могли расслышать его. К тому же грохот оглушал мужчин даже на большом расстоянии от пробоины, будто сама земля разрывалась на части. Визг людей смешивался с чудовищным ревом зараженных. Голоса сливались и перемешивались, утопая в раскатистом эхе огромного коллектора. Сам же водопад ревел еще громче, будто Посейдон низвергал в бездонную пропасть целое море, и грохот вибраций отдавался в голове, в груди, в самом воздухе. Горгону приходилось выжимать из своих легких все, надрываясь так, что у него выступали слезы, отчаянно пытаясь перекричать этот шторм, но это помогало мало. Поэтому, решив поберечь силы, он начал подтягивать себя вперед, борясь с валом воды, желавшей сбить его с пути. Оскар продолжал ошалело гнать вперед, не разбирая дороги. Страх толкал его на скорейшее бегство от жутких тварей, принесенных водой. И такой страх всегда хуже, чем коготь мутанта. «Стой!» – заорал Горгон, подобравшийся так близко к транспортному средству, как только мог. Может, сыграла роль, что они отъехали от места битвы, может, ярость, с которой Горгон прокричал это слово, но Марк услышал его и ткнул Оскара, чтобы тот перестал ехать вперед, туда, где должен был начаться новый кластер. «Впереди слив, нам туда нельзя, там труба уходит вниз на полсотни метров». Прямо напротив них зияла мощная, плавно изогнутая арка, вырезанная в монолите армированного бетона. Пока критический уровень еще не подошел для сброса, но уже скоро должен наступить, тогда всю воду затягивать начнет. «Правь к последней колонне, к лестнице, надо подняться выше». Оскар крутанул руль и выжал газ. Мотор заревел, вспучинивая грязную воду, резко развернулся и помчал по указке бородача, которого сразу стало болтать в воде, как поплавок. Они подъехали к чуть затопленной металлической платформе. От нее уходила массивная желтая поворотная лестница. Троица забралась на платформу, и Горгон коротко обозначил путь. Вверх. Перила, покрытые тонкими царапинами, крепко ложились в ладони, ободряя чувством устойчивости. Ступени тянулись в непроглядную высь, но Горгон первым решительно направился вперед. Марк уже не тратил время на мысли о доверии старожилу, не задавал вопросов, двинувшись следом. Если кто и мог вывести их из стремительно заполняющегося водяного гроба, так это был безногий воин. Понимая, что больше объяснений не будет, Оскар последовал за товарищами. Они поднимались наверх быстрым бегом, изредка делая перерывы, чтобы перевести дух и посмотреть на шумящие потоки воды. Уровень жидкости в резервуаре превысил 2,5 метра. На очередной короткой передышке мужчины услышали журчание большой сливной воронки, открывшейся подарочным пролетом. Гидроцикл, оставленный внизу, сразу потянуло к арке, и секунду спустя он бесследно исчез в бездонном колодце. Однако вода все равно продолжала неустанно пребывать. Это не давало надежд на скорое окончание наводнения. Впереди в проблесках света налобных фонарей замаячил контур стальной гермодвери. Она выглядела массивной, надежной и ужасно тяжелой. Серый металлический прямоугольник был не просто выходом из ловушки, а спасением, к которому хотелось добраться, несмотря на боль, незажившие раны и жуткое перенапряжение в ногах, сковывающие каждый шаг. Внезапно воздух разорвал оглушительный грохот, который буквально потряс почти достигших вершины людей, заставив содрогнуться даже стены. В ушах у всех зазвенело, как от удара молнии, если бы он длился не мгновение, а несколько секунд. Лестница под ними дрожала, запели скрипучую песнь косауры, угрожающе задребезжали балясины. Лестница начала опасно покачиваться, и люди инстинктивно прижались к перилам. Рухнула стена коллектора. Целый гектар бетонного монолита, рассыпаясь на обломки, падал оглушающим землетрясением. В открытое пространство ворвалось громадное цунами. Хлынув во все стороны, как непредсказуемое чудовище, сжиравшее все на своем пути, оно смяло половину стальной лестницы. Бетонные блоки с грохотом сталкивались друг с другом, а каждый новый удар был как мощный молот, сотрясающий сами стены коллектора. Все пространство наполнилось зловещим гулом и звуками, которые не заглушали не просто голоса, но даже мысли. Дребезжание металла, скрежет обломков, лязг рвущихся конструкций смешивались со стихийным ревом. Толщи воды и груды валунов словно пытались взбить коктейли из человеческих тел, трупов зараженных, мусора, грязи и крови. Все это сплеталось в водовороте, образуя жуткое месиво, в котором не представлялось возможным различить, что еще секунду назад было живым, а что мертвым. Крики, если они и были, утонули в грохоте. Буря внутри коллектора разворачивалась в полном масштабе, и все, что было раньше, казалось незначительным в сравнении с тем, что происходит сейчас. «Быстро, быстро открывайте дверь», — крикнул Горгон Наскару с Марком, пропуская их вперед себя. Молодые люди забрались на последнюю платформу, фундамент которой был частью стены, в тот момент, когда в лестницу влетел крупный обломок. Провернувшись в бурлящем водовороте, он окончательно сорвал ее с креплений. Горгон был далеко, слишком далеко, чтобы достичь спасительных рук, протянутых Оскаром и Марком. Он сумел совершить прыжок, но не долетел до протянутых к нему ладоней. Он не допрыгнул до них и упал в беспощадную жадную массу обломков бетонных плит, мусора, смертельных водоворотов и страшных течений, уничтожающих даже самые крепкие тела зараженных. Перед глазами бородача пронеслось воспоминание. Это произошло, когда он еще только учился умозрительному прицеливанию удара. Для этого он искал пустыши, тех, что сумел бы одолеть и в рукопашной. Он стоял на опушке леса. Недалеко находился поселок, в котором лишь недавно проходила веселая свадьба. Каждый раз тот кластер грузился в разгар бракосочетания, и гомон сборища не оставлял ни одному гостю шанса на выживание, притягивая всех окрестных зараженных. Перед ним стояла недавно обращенная молодая девушка в развивающемся белом платье. На ногах у нее были туфли на высоких каблуках, а руки заботливо покрывали кружевные митенки, из-под которых выглядывали милые пальчики. Волосы на ее голове были аккуратно убраны в греческий венок с высоким подъемом. Он целился по мозжечку, чтобы в первую очередь отключить координацию движений, но в момент использования дара порыв ветра выбил один из локонов, повязанных красной лентой, и его взгляд рефлекторно, на долю мгновения ухватил его, из-за чего Горгон промахнулся с прицельной петрификацией. Венок волосы, летящий на ветру локон, окаменели, превратившись в одно из самых детальных изваяний, которое не смог бы сотворить ни один человек. Зараженная, казалось, не заметила этого и, припадая на сломанную ногу, побрела к вкусному старику, седину которого только-только стали сменять крепкие черные волосы. За ней волочилась заляпанная кровью свадебная туфелька с сорванным каблучком, и уж второй раз Горгон себе отвлечься не дал. Прикинул, где окажется голова зараженной, и, сосредоточив взор, он активировал дар. Второй раз тоже был неудачным. Окаменел левый глаз и часть переносицы. Выругавшись, Горгон поднял арбалет, взвел его на цель и, бросив в правый, живой глаз стальной болт, насквозь пробил череп. Зараженная девушка упала, а ее венок рассыпался каменной крошкой. Эта история произошла так давно, словно происходила не с Горгоном, а с кем-то из другой жизни. Однако он помнил ее так хорошо, будто это было вчера. С тех пор многое изменилось. Его дар стал сильнее, граней стало больше, а самое главное, он узнал себя и стал единым со своим даром. Горгон сразу понял, что не сумеет без ног набрать нужную высоту, что протянутые молодыми людьми руки сожмут лишь мокрый воздух. Но все же он прыгнул прямиком к ближайшей стене, как пушечное ядро, головой с задранным наверх подбородком. И в момент, когда его борода соприкоснулась с холодным бетоном, он вложил в удар всю свою мощь. Борода за долю секунды обратилась в камень, который взорвался обильным ростом на каждом из волосков, сливаясь с бетоном в неделимую массу. Обломки лестницы еще сыпались в воду, а Горгон болтался над пропастью, держась могучими руками за свежеобразованный каменный нарост. Лишь его окаменевшая борода, спаявшаяся со стеной, отделяла его от неминуемой смерти. Он использовал сразу несколько граней, что умели далеко не все иммунные, кого он знал. Базовая петрификация обратила каждый волосок в гранит, эпитаксия, грань, отвечающая за разрастание структур, увеличила объем каменной массы в несколько раз, а диффузионная грань позволила осуществить слияние кристаллов каменной бороды с армированным бетоном так, словно они всегда были одним целым. Горгон хрипел и сипел, пытаясь не кричать и привести себя в спокойствие. Руки старожила хоть и были крепкими и выносливыми, но предательски потливыми. Поэтому, перехватившись крепкими дубленными пальцами за более удобные неровности, он почувствовал себя спокойней. Однако даже так, мало какой скалолаз мог бы провисеть на одних пальцах больше 5 минут. «Спускайте веревку!» — крикнул он Марку и Оскару, для которых с момента неудачного, как им казалось, Прыжка Горгона не прошло и секунды. Оскар растерянно осмотрелся в поисках своего рюкзака, но, вспомнив, что бросил его в момент, когда случился первый пробой в стене, выругался и ударил в металлическую дверь кулаком. «Отворачивай вентиль», — бросил ему Марк, копаясь в своей поклаже. Он был единственный, кто не бросил рюкзак и у кого еще остались приспособы для альпинизма, взятые в лагере. Вода все прибывала. Еще несколько минут, и она достигнет их спасительного островка, а там и затопит все под самую крышу. Какое-то количество воды сливается в трубу под аркой, но, к сожалению, она не бесконечна, так как кластер был отрезан от общегородской сети водостока, да и скорее всего ее забьет обломками, если уже не забило. Шум и бурление под ногами страшили, но надо было сосредоточиться на деле. Для подъема Горгона он решил использовать полиспаст. Все элементы платформы идеально подходили для этой цели. Прочные трубы, крепкие металлические балки и достаточное пространство для маневра. Первым шагом Марк связал для Горгона систему из двух узлов восьмерок на веревке, петлей для культей и рук Горгона. Первый ролик он закрепил на крепкой трубе над своей головой. Второй ролик – на решетке платформы на уровне ног. Теперь, когда оба ролика были установлены, Марк начал подготовку к подъему. Он продел веревку через систему, с помощью петли для подъема на своей талии и жумара, который вставил в петлю веревки, чтобы позволять ей скользить обратно. Марк понимал, что необходимо поторапливаться, но не позволял суматохе селиться в сердце. Подъем был ответственным делом, и нужно было провести его так, как его учили. «На кой черт ты связал мне бабочку?» — послышался внизу крик старожила. «Не дитя я, чтоб в люльке кататься, хватило бы одной петли», — продолжал сетовать он на Марка, но его пальцы были уже белы как мел. «Храбрица», — подумал про себя Марк, но то был хороший знак. «Пускай делает, что хочет, главное, чтоб не паниковал». «Спускаю», — ответил Марк и скинул вниз узел из двух восьмерок. Горгон подцепил люльку и со свойственной ему акробатической грацией продел сначала культи ног, а потом и руку. «Держишь», — крикнул он вверх Марку, широко расставившему ноги и натянувшего шнур. «Держу», — ответил мужчина, а Горгон достал острый нож и отсек им свою длинную бородищу. Веревка натянулась и качнулась в сторону. Горгон висел на ней, поджав губы и крепко сжимая шнур для дополнительной страховки. Марк начал подъем. Ролики уменьшили вес старожила, и потому Марк без особых усилий сумел доставить опасливо поглядывающего вниз бородача наверх. Хотя теперь его борода потеряла былой объем, Горгон стал выглядеть моложе, словно скинул пяток другой лет. Освободившись от петли, Горгон упал на пол и, скрутив крышку от фляги, сделал несколько глотков живчика. Больше он не мог пошевелиться. Его руки мелко подрагивали от напряжения, но он сумел повернуть голову на бок. Сквозь решетку он видел, что еще минута и вода уже скоро достигнет оставленной им в стене бороды, и потому поспешил к Оскару, все еще возящегося с дверью. «Дверь, други, открывайте дверь», — полуобморочно сообщил Горгон. Марку и так это было ясно. Он метнулся к двери, и вместе с Оскаром они принялись двигать вентиль, напрягая давно уже забитые мышцы. Вентиль то ли заржавел, то ли был закрыт изнутри, но почти не поддавался, словно запаянный, держался стойко под давлением неслабых мужчин. «На три, взяли, на три, взяли», стал задавать темп Марк, применяя тактику перетягивания каната. Он надеялся расшатать винт, прогреть его изнутри за счет силы трения, но тот все никак не шел вперед. Грязные водовороты, ревущие, как сотня элитников, подбирались все ближе. Волны, разъяренными топтунами, пытались настигнуть сбежавших от них, поглотить заживо. Вода уже захлестывала ноги, поднималась все выше и выше. Вокруг царил шум моря. Вода ударялась о стены, бурно расплескиваясь и оставляя после себя грязные разводы. Они знали, что время на исходе, и что теперь каждый момент может стать решающим. И вот, спустя мгновение, когда красный как помидор Оскар и Марк, ощутивший вкус зубной крошки, совершили еще рывок к свободе, дверь начала поддаваться. Слабо скрипела, будто насмехаясь над их потугами отворить ее. Двое измученных и опустошенных увидели этот момент и принялись за дело с удвоенной силой. Пот, грязь и усталость не имели значения, единственной целью было открыть эту чертову дверь. С тяжелым гулом двухтонный заслон отворился и внутрь хлынула вода. Потянув лежащего на спине Горгона, Марк и Оскар ввалились внутрь вместе с усилившимся течением. Они, не сговариваясь, поднялись на ноги и стали толкать тяжелую створку назад, туда, откуда еще мгновением раньше пытались ее убрать. Оскар осип от крика, глаза его покрылись красной сеткой, и из них текли бессильные слезы, но все же он не сдавался, вытаскивал из себя последние силы и толкал самую тяжелую дверь в его жизни. Марк, рыча раненым зверем, снова стал задавать темп, но уже без каких-либо слов, распалял огонь своей ярости и толкал, толкал ее всем своим телом. На последних сантиметрах Марк и Оскар уже оба рвали глотки в осатанелом крике, и их усилия увенчались успехом. Дверь, наконец, захлопнулась, и мужчины поспешили закрутить вентиль. На этот раз вентиль пошел бодро и сделал свое дело, проводя гигантские штыри в их пазы. Весь мир мгновенно затих. Звуки перестали существовать, словно стихия не бушевала за дверью. Двое победителей, словно марионетки, лишенные нитей, рухнули на залитый мусорной водой пол. Они бессильно закрыли глаза и прислонились к холодной поверхности металла. Горгон лежал на спине без сознания. Видимо, трюк, благодаря которому он избежал гибели, требовал колоссального напряжения сил, раз его не могла разбудить даже студеная вода. Они бы обрадовались, если бы имели силы. Вместо смеха, вместо празднования победы они просто сидели в грязной воду, с откинутыми назад головами, все еще дыша, как загнанные лошади. Товарищи испытывали тихую радость. Голодные, замерзшие, истерзавшие себя сверхнагрузками, но, как никогда до этого, живые. Глава 16. Уанами, Анапеи, Инаиззази, Инапаиутери, Анаарнуа. И в жары в стужу, в темноте и во мраке, во вздохах и плаче, вперед пойду я. Эпоса Гильгамеши, таблица 9. Несколько минут Марк лежал в полузабытии, невольно прислушиваясь к собственному дыханию и далекому капельному эху. Поднял взгляд на окружающее помещение. Длинная служебная комната, куда их занесло, выглядела как часть огромной коммуникационной системы. Пол, выложенный крупными бетонными плитами, местами потертый, был мокрым от ворвавшейся воды. В некоторых местах покрытия плитки осыпались, намекая на отсутствие должного внимания к этой части подземного комплекса. Грязные водяные разводы тянулись к нескольким сливным решеткам. Все же отвод жидкости даже тут работал как надо. Стены комнаты были выстроены из толстого бетона, покрытого тонким слоем гидроизоляции. Местами он потрескался и отслаивался, но выглядел надежно. Взгляд мужчины скользил по металлическим направляющим, закрепленным на них массивным связкам силовых кабелей, обжатых защитными кожухами. Вдоль стен по периметру помещения располагались шкафы релейной аппаратуры. Их нержавеющие корпуса отражали тусклую алую освет резервных фонарей. Марк перевел взгляд на оборудование. Большая часть выглядела устаревшей. Аналоговые приборы, панели с переключателями и индикаторными лампочками. Но все еще можно было различить их назначение. Распределительные щиты, пульты диагностики насосов и компрессоров. Аварийные лампы тускло мерцали, бросая рубленые тени на мокрые лица людей. Они были закреплены на трассах, пролегающих под потолком, среди которых виднелись вентиляционные воздуховоды и трубы, отливающие черной сталью. Глаза Марка переместились к центру комнаты. Там стояли приборы для мониторинга систем. За ними на дальней стене висела большая карта сети коллектора, закрытая толстым защитным стеклом. Рядом располагался массивный металлический стол с выдвижными ящиками. На столе царил хаос, вечный спутник спешки и паники. Видимо, кто-то проводил ремонт до того, как сработала аварийная сигнализация. Разбросанные инструменты были тому явными свидетелями. На темной поверхности стола лежали разводной ключ с поврежденной рукоятью и несколько торцевых ключей с длинными хвостовиками. Вероятно, их использовали для работы с фланцами труб. Среди них выделялся газовый ключ старого образца с вытертой до блеска сталью и подпиленной головкой, явно подогнанный под нестандартный крепеж. Рядом валялся скребок для зачистки поверхностей труб перед герметизацией, напоминающий грубо сделанный стамесочный инструмент со острием, потемневшим от работы в вечной сырости. Там же лежала небольшая коробка с медными прокладками разного диаметра, рассыпанными по столу, металлический треугольный напильник, края которого были запачканы маслом, и манометрический ключ для настройки клапанов. Глаз Марка привлек медленно скатывающийся по столу резьбовой калибр, чьи тонкие грани заманчиво переливались в мигающем аварийном свете. Вот он докатился до загнутого края рабочей области и издал короткий звон, будто это был маленький колокольчик. На полу валялись пресс-клещи для обжимки муфт, Их массивная рукоять была раскрыта. Видно, что их бросили на полпути. Рядом свисал со стола кусок резиновой ленты из комплекта временного перекрытия протечек. Под столом была разбросана грязная промасленная ветошь и пустая банка из-под технической смазки. Вся эта картина дополнялась тонкой пеленой грязной воды, подтянувшейся к ножкам стола. В тонкой лужице, как на картине, отразился последний рабочий миг человека, застывший в вечности, без шансов когда-нибудь завершиться. Воздух в помещении, пропитанный запахом озона, тины и масла, давил тяжестью, но в то же время был милее любой поверхности. Марк чувствовал себя хомяком, успевшим забраться в нору до пришествия зимней бури. В этот момент резко застонал Горгон. Лицо сторожило, изрезанное ущелистыми складками, то и дело искажалось, руки дергались, словно пытались оттолкнуть невидимого противника. Бедра едва заметно подрагивали в ритмичном сокращении остаточных мышечных волокон, характерном для фантомных болей. На лбу выступил холодный липкий пот, а веки, несмотря на сон, порой приоткрывались от периодических импульсов. Будь ты хоть новичок, хоть иммунный сторожил, привыкший к боли, хоть зараженный, но нервные окончания у всех имеют схожий принцип регенерации, и в процессе восстановления они, так или иначе, будут путаться в попытках объяснить мозгу отсутствие привычной части тела. Губы Горгона были сжаты в тонкую линию, изредка срывающуюся в глухое, еле слышное мычание. Его грудь сдавливали частые пароксизмы боли. Марк понял, что надо действовать, и окрикнул его, чтобы разбудить. Сторожил резко очнулся, моментально придя в режим бдительного сканирования. Он напряженно обвел округу глазами, прислушался и только тогда позволил себе скривиться от острой боли. Переждав приступ, он достал флягу и приложился к горлышку, закинув голову назад. Одинокая капля упала на язык, и Горгон разочарованно пристегнул флягу обратно к поясу. Вынул из заплечного мешочка, который впору было бы именовать не иначе как свертком, гермобокса и извлек оттуда споран. Обмотал кругляша в кисейный платок, найденный в вещах пещерных туристов, начал рассасывать виноградину и, как только боль чуть отпустила, откинулся на мокрую плитку. В этот момент он был похож на довольного ребенка с пустышкой во рту. Ох и дали мы жару, как только нас угораздило, а главное, как выпутались. По-доброму удивляясь, произнес Горгон. Марк лишь в ответ устало улыбнулся и поднял палец вверх. Правда, не сумел при этом поднять перед собой руку. Но Горгон, казалось, разглядел улучшение настроя у его спутника и, подойдя к озябливо стучащему зубами Оскару, обнял его за плечи и стал тормошить, приговаривая: «Молодец, спаситель ты наш, руль держишь, как смычок Паганини, не дрогнул, не сфальшивил, одно удовольствие, без тебя мы бы там и остались, пришлось бы либо сдохнуть, либо жабры отрастить, везучие вы, и ты, и Марк, честное слово, везучие, молитесь теперь, чтобы удача нас не покинула». «Глядишь, доковыляем до спасения как-нибудь». Оскар вначале почти не реагировал на слова Горгона, но потом понемногу стал приходить в себя и выдавил усталую кривенькую улыбку. «У тебя были фантомные боли», — сообщил иммунному Марк. «Да какие что фантомные боли, то не боли, а почти массаж», — отмахнулся Горгон. «Не такую боль пересиливали, а эту вообще в карман положим». Подытожил он свою речь, улыбаясь во всю ширь. Настрой Горгона передался молодым людям. Однако Марк осознал, что Горгон намеренно затеял всю эту буфонаду. Будучи старше и опытнее других людей по части длительных путешествий, он прекрасно понимал опасность уныния и стресса, а оттого и заботился не только об их физической, но и духовной безопасности. Сторожил за время пути не раз повторял, что выжить – полдела, и потому учиться тут жить надо сейчас. Слишком много ужасов, бесчеловечности, сплошные круги ада. И потому Марк твердо решил учиться у Горгона методом психологической защиты. Научиться никогда не терять присутствие духа и спокойного сердца. «Я все думал, что ты не сдюжишь эту погонь, этот вонючий мир в свои 17 лет. Но сегодня ты всех нас вытащил, брат», — произнес Марк и протянул Оскару руку. Парниша приободрился, поднял взгляд на Марка и, словно что-то найдя в глазах мужчины, крепко сжал протянутую ладонь. Марк удивленно глядел на бесхребетного распутного юношу, который сидел перед ним и не узнавал его. Словно в короткий срок Оскар переменился. Не было растерянного, беглого взгляда, не было слез и жалости к себе. На Марка смотрел юноша, сделавший свой первый шаг на пути становления мужчиной. Горгон глядел на это рукопожатие своим проницательным взором. Он понял, что только что совершил Марк. Марк сделал шаг от выживания в Стиксе к настоящей жизни. И мало что может быть лучшим шагом, чем спасение другой жизни. Старожил смотрел на это и впервые за долгое время был счастлив. «Ну, раз теперь все ободрились, предлагаю найти место по суше и почище», — произнес он и стал раздавать указания. «Оскар, найди нам оксигазовый резак. Он на верхней полке, в том ящике с желтой ручкой, немного изогнутый, как рычаг, и к нему еще баллоны», — он указал на стеллаж рядом. «Марк, собери весь подручный инструмент, нам сейчас идти через несколько дверей и не всегда бывает, что их так же просто отворить. А ты своим инсоматозом не можешь проложить путь через стены?» — задал вопрос Марк. «Армированный бетон», — уважительно произнес Горгоны, крепко ударив по стене ладонью, — «это, считай, камень, пронизанный тонкими арматуринами, к тому же двуосный. Сквозь него проходит 10 слоев решеток из высокоуглеродистой стали, а сталь, как ты помнишь, я обращать не умею, только горные породы и минералы, и то далеко не все». «Теперь ясно», — ответил Марк, восхищаясь эрудированностью бородача и терпением к различным вопросам. На службе редко было можно обнаружить открытого глупым вопросом подчиненных командира. Горгон же выделялся среди встреченных ему людей не только душевной силой, но холодным расчетом, терпеливостью и высокой организацией собственных знаний. Правда, от ошибок это спасало не всегда. Вспомнить хотя бы гидроцикл или слепленные петрификацией губы. Но то было, скорее, виной комплекса обстоятельств, а не просчета. В катакомбах они встретили всего лишь одного развитого бегуна, а в противопаводковом коллекторе – целый мутантопод. Поток мыслей прервал голос Горгона. «А ты пока покашеварь. В прошлый раз мы ели черт знает сколько часов назад. Так что в прошлый раз мы с Оскаром тебя кормили. А теперь твой черед. Пойду помогу ему собрать резак и другие полезные вещицы». Марк кивнул уходящему на помощь Оскару Горгону, огляделся вокруг, пытаясь найти хоть какой-то сухой участок. Прошелся вперед, оглядывая приборные панели и трубы, после чего обнаружил небольшую площадку, находившуюся на возвышении относительно пола. Быстро вытащив из рюкзака компактную горелку, он проверил ее и с радостью осознал, что пламя горит, как и раньше. Нос ощутил запах газа, и синие язычки весело заплясали, отражаясь, создавая приятное чувство уюта, которое Марк вспоминал, словно по прошлой жизни. Когда огонь стабилизировался, Марк достал несколько консервов, их металлические крышки с характерным звуком соскочили под крепким ножом. Он открыл одну из них и почувствовал, как аромат сочного блюда сразу наполнил пространство. Это была тушенка, сытная, простая, но идеальная для таких условий. Он выложил содержимое в кастрюлю, заливая небольшим количеством воды. Пока пламя разваривало содержимое, Марк достал пакет с сушеными грибами и прованскими травами, случайно взятая в лагере специя, оказавшаяся по итогу единственной и последней. Добавил их в бульон, наслаждаясь изменением аромата. Желудок у него вдруг заурчал не хуже зараженного, и мужчина осознал, как зверски голоден. Все это время он жил на сухом пайке, в торопях, впроголодь, а теперь горячая еда казалась вкуснее манны небесной. Он залез в рюкзак в поисках еще каких-нибудь специй, чтобы придать вкусу полноту, но, к сожалению, ничего не обнаружил. Зато нашел еще одну консерву и с радостью вывалил ее в аппетитно бурлящую пищу. Вода уже пошла пузырями, и оттого аромат стал более насыщенным. Марк вдыхал этот запах, отрешаясь от всех трудностей, свалившихся на голову за последние часы, как будто обрел все то, что ему было нужно. Тепло, еду и покой. Он снял кастрюлю с горелки, экономя газ, сидел и нюхал еду, сидел и вдыхал момент жизни. Окликнув Горгона и Оскара, Марк посчитал свою миссию кашевара исполненной и приступил к обязанностям кашиида, сделав первый глоток, наслаждаясь бульоном, который, казалось, дарил ему больше сил, чем вся предыдущая еда за период земной жизни. Тушенка таяла на языке, специи щекотали отвыкший от гастрономической роскоши язык, даря чувство нового, неведомого комфорта, комфорта спящего Стикса. Каждое движение, каждый глоток был ценнее всех изысков. Впервые с момента переноса Марк ощутил, что он здесь. И после того, как усвоил это ощущение с первой ложкой вкусного обеда, так сразу и принял, что теперь это будет его жизнь. Страшная, быстрая, возможно, короткая, но такая, какая она есть в реальности. Это открытие придало ему сил. Это невозможно было назвать обретением почвы под ногами. Вряд ли у кого-то в этом мире была хоть какая-то почва. Больше походило, что, вот-вот сорвавшись со шпиля пронзившей небеса башни, Марк заметил тонкий в человеческий волос канат, ведущий в неизведанную даль. И он ступил на этот канат, сделал свой первый шаг на пути в неизведанное. Глава 17. Апка Анадолти, Уерби Накти. Ударю я в дверь, разломаю затворы. Эпоса Гильгамеши, таблица X. Обедали все не спеша, смакуя редкие минуты умиротворения. Мокрую одежду решили бросить, потому что ей нашлась замена в виде плотной рабочей униформы, оставленной в одном из шкафов. Термостойкие рукавицы, ботинки с металлическим носком и усиленной подошвой, герметичные комбинезоны с регулируемыми манжетами на рукавах и штанинах, защитные очки с настраиваемыми дужками, удобные наколенники и налокотники. Все это быстро было подогнано по размерам, и каждый остался доволен. Сидя у синего пламени костерка, Гаргон дремал, а Марк болтал со Скаром о всякой чепухе. Потратив несколько часов на сон и отдых, мужчины собрались и двинулись дальше. Достигнув конца помещения, все замерли, оценивающе глядя на препятствие. Если первая гермодверь напоминала врата в бомбоубежище, то это была лишь немногим выше человеческого роста. Однако при блокировке штыри вгрызались в бетонные пазы так же плотно. По центру двери выделялся массивный штурвал многозапорного механизма, красные стрелки на котором указывали, в какую сторону поворачивать, чтобы закрыть или открыть. Вокруг замка просматривался уплотнительный контур, резиновые прокладки для герметизации. Оскар постучал по ней, но ни через минуту, ни через 5 ответных ударов не последовало. Либо зараженных там нет, либо они находились слишком далеко. К тому же пара сотен миллиметров легированной стали и твердый упор глушили звук. Паренек попробовал крутануть вентиль, ничего. На руль насели все вместе, но и это не привело к положительным результатам. Заперта, паскуда, устало бросил Оскар, бессильно ударив холодный металл. Марк оглядел петли. Это были мощные шарнирные соединения, способные выдерживать громадное давление, но их расположение исключало попытку съема, да и какой в этом толк, если куча стальных цилиндров продолжит удерживать дверь в проеме. Жаль, как-то раз повезло с ней, оказалось открыто, пробормотал Гаргон, проведя рукой по поверхности. В ответ ему раздался сплоченный вздох разочарования. «Будем оперировать», подытожил старожил и принялся разворачивать у двери рабочую среду. Марк собрал инструменты, найденные ранее. Оксигазовый резак, гидравлический расширитель, ломик с кованым наконечником, а также несколько клиновых упоров и комплект резцов. Гаргон первым осмотрел дверь, сосредоточившись на многозапорном механизме. Он отметил, что штурвал был зафиксирован во внутренней втулке приводного вала, соединенного с группой ригелей, которые уходили глубоко в корпус стены. Подобная конструкция предназначалась для многоточечного запирания, что делало обычное силовое вскрытие практически невозможным. «Надо обнажить корпус привода», – заключил Гаргон. «Если справимся с приводом, ригели выйдут сами», после чего продолжил. «Друзья-товарищи, я хорошо управляюсь с газовым резаком, но у нас тут аппарат помощнее. Кто-нибудь из вас пользовался кислородным копьем?» «Было дело. На базе такими кромсали покореженную броню», — ответил Марк. «Тогда руководи и нас поучи. Знания лишними не бывают, и голове приятно работать над новыми, не заточенными под убийство монстров задачами». В ответ мужчина кивнул и пристально глядел на копье, изучая каждую деталь, словно читая хорошо знакомую книгу. Этот инструмент, несмотря на возраст, внушал уважение своей чугунной надежностью. Взгляд скользнул по массивному копьедержателю из никель, молибденовой стали. Он был приятным на ощупь и отливал жирным гальваническим блеском. Рукоять была массивной, удобной для захвата, слегка потертой от предыдущего владельца, со следами долгой службы, мелкими царапинами и разводами. Само копье тянулось от рукояти на 1.5 метра. Узкая трубка из термостойкой стали была прямой и гладкой, с резьбовым соединителем на одном конце и острым, сужающимся наконечником на другом. Оно казалось одновременно хрупким и мощным, инструмент, созданный для того, чтобы пронзать металл, как нож пронзает масло. К копью был подведен толстый кислородный рукав. Его гофрированная поверхность, отмеченная следами времени, взблескивала старым серебром. Этот рукав соединялся через небольшой кустарно выделанный огнепреградительный клапан. Латунь клапана должна быть крепка, чтобы уберечь от обратного удара концентрированного пламени. Рядом возвышалась рама с баллонами. Сосуды, мощные и тяжелые, напоминали греческие амфоры и, казалось, хранили кислород несколько тысяч лет. Их поверхности были покрыты пятнами ржавчины, наводя на мысль о долгой службе. Однако на одном из баллонов был прикручен редуктор с манометром, стрелка которого показывала, что давление находилось в норме. К раме был приставлен газовый резак для предварительного нагрева, узкий и вытянутый, словно хирургический скальпель. Его тонкая насадка предназначалась для того, чтобы накалить металл до нужной температуры перед тем, как копье начнет работу. Мужчина перевел взгляд на Горгона с Оскаром и произнес: «Инструмент старый, мне надо его проверить». После этого стал проверять каждую деталь, как это умеют настоящие мастера своего дела. Сначала он провел обследование копьедержателя. Нет ли повреждений, надежно ли крепится по трубке и не гуляет ли вентиль. Затем сосредоточился на кислородном рукаве, ощупывая его поверхность на предмет проколов или трещин, которые могли бы стать причиной утечки. Далее Марк приоткрыл вентиль на рампе баллонов, прислушиваясь к звуку струящегося кислорода, внимательно следя за стрелкой манометра на редукторе. Стрелка задрожала, затем застыла на нужной отметке, давление в норме. Убедившись в исправности огнепреградительного клапана, Марк опробовал резак для предварительного нагрева. С характерным шипением появилась аккуратная струя пламени. «Работает», — коротко кивнул он и повернулся к Горгону, который вместе с Оскаром все это время мастерил что-то на рабочем столе. «Где вырезать?» Горгон оторвался от своих трудов, подошел и с присущей ему уверенностью указал на одно из центральных ребер жесткости двери, где располагалась скрытая запорная система. «Вот здесь, вырежем валовый привод, и дверь поддастся». Марк окинул взглядом своих спутников, думая, как распределить задачи. «Горгон, будешь держать резак для нагрева, когда скажу. Оскар, ты контролируешь поток кислорода на редукторе. Следи, чтобы давление не упало ниже 10 атмосфер. Я поведу копье. Все готовы?» После коротких кивков команда приступила к работе. Горгон надел рукавицы и сварочные очки, встал рядом с Марком. В один из прошлых визитов на этот кластер он как раз использовал такой резак, чтобы вырезать запорный механизм, и тогда у него ушла на это куча времени. С копьем нужна сноровка, и потому он внимательно следил за Марком, запечатлевая в памяти его технику. Оскар стоял у рампы с баллонами, медленно отворачивая вентиль, и докладывал: «Вроде давление стабильное, кислород идет, а не рванет ли вся эта древность?» Марк не стал отвечать на вопрос, надел сварочную маску, термостойкие рукавицы, взял копье и дал команду: «Горячее, Оскар, добавь атмосферу. Резак Горгона должен будет прожечь металл, а не закоптить». Пламя резака в руках сторожила вспыхнуло ярким голубым светом, и Горгон начал прогревать сталь в месте предстоящего врезания. Поверхность медленно раскалялась, серо-зеленая краска свернулась, и прочнейший металл стал олеть, пока не достиг вишнево-красного оттенка. «Отходи», — скомандовал Горгону Марк и, как заправский охотник на кабана, вонзил кислородное копье в раскаленную плоть двери. Послышался резкий, почти визжащий звук, когда поток кислорода вырывался наружу, прорываясь сквозь металл. Искры разлетались во все стороны, освещая напряженные лица героев. Оскар отвернулся, глядя лишь на манометр. По лбу Марка крупными градинами валил пот, но руки его не дрожали, крепко ведя копье вдоль линии среза. Движения были уверенными и плавными, словно он занимался каллиграфией. Горгон, стоящий рядом, наклонился, чтобы придерживать рукав, не давая ему перекрутиться. «Ровнее», — бросил Марк, не отвлекаясь от процесса. Горгон, убедившись, что перекрута больше нет, отошел к Оскару посмотреть на стрелку измерительного прибора. «Хорошо идет, давление ровное, топлива еще много». Вскоре поток кислорода начал прорывать металл, оставляя за собой постепенно остывающий след. Сперва сиятельно белый, потом красный, а секундой позже обугленный. Воздух нагрелся, наполнился запахом прожженного металла и остывающей окалины. Марку было жарче всех, но привычный к таким делам, он дышал ровно и не обращал внимания на жар. «Почти готово», — напряженно бросил Марк, чувствуя, как копье пробивает последние сантиметры металла. Когда финальная линия была прорезана, он убрал копье, а Горгон быстро закрыл вентили на баллонах, прерывая подачу кислорода. Удар по вырезанной части выбил ее наружу с громким лязгом. Металлические штыри уже нырнули обратно, перестав удерживать дверь в пазах, и она была готова сдаться. Запорки ушли внутрь. «Снимая маску», — объявил Марк, — «теперь нужно только толкнуть». Команда вытерла пот со лбов и коротко переглянулась. Их совместная работа дала результат, и каждый чувствовал удовлетворение от проделанной задачи. Оскар накинул на себя огромный рюкзак из-под какого-то оборудования. А парниша тут, кажется, все обыскал, не щелкал клювом, усмехнулся Марк, глядя, с каким трудом Оскар взвалил на плечи эту ношу. Троица быстро прошла через ряд помещений, практически не останавливаясь. Они пересекли щитовую с линиями распределительных шкафов, затем миновали узел магистральных коммуникаций и, наконец, прошли через станцию фильтрации, где на полу громоздились осадочные баки и устаревшие насосные агрегаты. Горгон уверенно вел их по лестницам и коридорам. Зараженных нигде не было. Видимо, весь немногочисленный персонал на режимном объекте эвакуировался наружу в соответствии с протоколами безопасности. Это, скорее всего, и предопределило судьбу людей, стать кормом для местной фауны. Последним помещением оказался блок обработки данных, полный обветшалого оборудования, мониторов и панелей C-проводами. Однако дальняя стена никак не подходила этому помещению. Вместо армированного бетона перед ними возвышалась плотная базальтовая порода, гладкая, как отшлифованный камень. Слои породы чередовались от более уплотненного и темного нижнего участка, сформированного под давлением собственного веса, до пористых верхних частей, где пузырьки газа оставили бесчисленные мельчайшие каверны. Эти пустоты играли в свете, отражая крошечные частицы, похожие на угасающие звезды. На срезе также виднелись неравномерные полосы цветовых переходов, от темно-серого до почти черного, что указывало на различия в температуре остывания лавы. В местах контакта с подземными водами базальт покрывался тонкими слоями отложений кальцита, образовавшего причудливые узоры, похожие на трещины в стекле. В некоторых местах гладкую текстуру нарушали пятна более рыхлого материала, где давление газов пробивало каналы, позже заполнившиеся кристаллами кварца. Все это создавало необычную картину, словно сама природа пыталась оставить на этом камне свои подписи, рассказывая историю древних катастроф. Горгон остановился, прислонив руку к холодной поверхности. То же самое сделали и другие члены отряда. «Застывший миллионы лет назад поток магмы», — произнес он, — «через него пролегает наш путь. Тут, как и со входом в метро, кластер просто прерывается тупиком», — спросил Марк. Горгон прислонился к стене и, словно размышляя вслух, заговорил. «Я уже много лет хожу по этим подземельям, много с кем говорил, много читал и думаю, что кластеры здесь работают так же, как нейроны в мозгу. Нейрон состоит из тела, кластерной полости, аксона, основной магистрали, по которой можно добраться из одного кластера в другой, и нескольких дендритов, коротких отростков, принимающих сигналы и находящихся в ожидании подключения к нейрону других нервных клеток. Мы сейчас находимся в одном из дендритов кластера с противопаводковым коллектором, и хотя напрямую он не соединен с автомобильным тоннелем, находящимся в соседнем кластере, но прибывает к нему ближе всего. А чего тогда мы не пошли по аксону? Задал резонный вопрос Оскар. Этот кластер соединяется напрямую только с подземной рекой, аксоном соседнего кластера, и место их сопряжения находится в сливной трубе под аркой. Опытные дайверы проплыть там сумеют, но дело это дюже рискованное. Иммунный ты или зараженный, а декомпрессия, подводное течение или недостаток кислорода гарантируют летальный исход. И тут никакая регенерация не поможет. Разве что взять в группу рейдера с подходящим даром, тогда шансы велики. Та река тянется очень далеко, имея много хороших выходов на жирные кластеры. До раскрытия инсоматоза я ходил в группе с проводником, который несколько раз провожал группы по тому аксону. Не наш уровень, понимающе подвел итог Оскар. Каждое дерево было семечком, валявшимся в грязи, наставительно поправил его Горгон. Марк, все это время размышлявший о приведенной Горгоном метафоре, заговорил. Нейроны соединяются, когда на них поступает электрический сигнал. Все верно, послышался ответ Горгона. А ты это к чему? Я вот думаю, раз мы намерены проложить путь от этого дендрита к соседнему аксону, то мы и есть этот сигнал. Рейдеры, нервные импульсы, формирующие нейронную сеть. Весьма и весьма свежий взгляд, задумчиво проговорил Горгон, потирая подбородок, вроде все стройно, без углов, возьму на вооружение, уже улыбаясь, продолжил бородач и пожал Марку руку. Теперь продолжим наш путь, вижу, все уже отдохнули и надо браться за работу. Я буду пробивать даром проход в скале, а вы убирайте биополимерный гель. На полную лупить не буду, угрозы нам сейчас нет, поэтому тихонько по откату метр за метром обращу всю породу. Там довольно опасный участок, Миграционный путь зараженных. Участок длинный, и по нему из кластера в кластер перемещаются небольшие стаи. Причин миграции по тоннелю предостаточно. Бывает, увидит где-нибудь столб перезагрузки в небе и со всех ног ломится к нему, но на поверхности много кусачей, руберов с элитниками, а значит, и пахнет для них страшно, не хочется случайно подвернуться голодному монстру размером с автобус. Вот и бегут по другому маршруту, кто соображает. Большие стаи тут редко бывают, людей здесь нет, есть нечего, разруха да куча автомобильных остовов. При перезагрузке только прибегают. Выходить мы из тоннеля не будем, пробежим сотню метров влево, и я проложу нам путь к нужному кластеру через стену тоннеля. Я место это знаю, так что главное, добраться до туда, и там нас ни один зараженный не достанет, там будет безопасно. Он дождался, когда до спутников дойдет вся сказанная им информация. А теперь начнем. Марк встал рядом с Горгоном. Впервые за все время он мог спокойно понаблюдать действие дара. Горгон не шевельнулся, а небольшой участок стены превратился в полупрозрачное тусклое желе. Оскар с Марком подошли ближе и стали шматами выбирать из стены податливый гель. Пока Марк отпинывал ногой жирные куски холодца, то решил задать бородачу вопрос. «А зачем ты раньше перед применением руки вытягивал?» Горгон закинул в рот живунец и стал раскатывать его на языке, не торопясь с ответом, после чего произнес. «Расстояние, на котором можно применить дар, чаще всего отсчитывается по одному из двух вариантов. Из условного центра туловища и от ближайшей точки тела. У меня второй вариант. Если зараженный будет стоять от меня в 30 метрах, то петрификация не достанет до него, но если я вытяну руку, то расстояние между нами уменьшится на длину руки и я сумею достать до него. Вот оно как. Интересные законы», задумчиво ответил Марк. «А у нас уже есть дары», вклинился в разговор Оскар, откинувший в сторону остатки биогеля и вытирающий руки о штанину. «Да, у вас дары точно есть», медленно начал Горгон, и оба мужчины замерли в ожидании разъяснений. Марк даже нервно сглотнул. «Он тоже обладает силой менять реальность». «И какие?» — нетерпеливо спросил Оскар, начав жевать губы и раскрыв от предвкушения глаза. «Этого я, к сожалению, не знаю», — с жалостью развел руками старожил, и лица его товарищей немного поникли, — «но у меня есть кое-какие догадки. Мы обязательно выясним, чем вас наградил Стикс, как только попадем в одну безопасную зону. Поэтому сейчас разойдись», — скомандовал Горгон и активировал дар. Очередной кусок стены в глубине неровного проема мгновенно обратился в желейную массу, и его принялись выгребать две пары работящих рук. «А ты не можешь ровней делать проход, так, риск обвала будет уменьшен», — уточнил Марк. «Нет, контролем формы не владею. Я могу выбрать лишь место и направление, а площадь и глубину обращенной области контролирую только количеством вложенных сил в точке применения. Это как регулировать дистанцию поездки на автомобиле не педалью тормоза, а периодическим доливом топлива в бензобак, точно отмеряя мензуркой столько, сколько нужно до места следующей запланированной остановки. Скорее бы узнать, какой у меня дар. Что-нибудь мощное и убойное», — мечтательно закатил глаза Оскар, обеими руками вынимая килограммы рыхлой массы. «Бесполезных даров не бывает, я таких еще не встречал. А если основная способность и вправду окажется не самой лучшей, то в гранях или их синергическом применении может заключаться гораздо большая сила». С этими словами спорить никто не стал. Петрификация Горгона уже являлась примером такого развития. Так проходило время. Старожил порой давал дару отдых. До отката он мог использовать инсоматоз лишь два раза подряд. После приходилось ждать не меньше 20 минут, прежде чем дар снова позволял себя обуздать. Мало-помалу проход углубился. Базальт выглядел крепко и не грозился обрушиться на головы плутающих в лабиринте бродяг. Через 3 часа раскопок было пройдено больше десятка метров и весь блок обработки данных. Все столы и мониторы были завалены биополимерными сугробами. Когда они добрались до бетона и оставалось удалить последнюю преграду толщиной в 30 сантиметров, все были наготове. Горгон ждал еще 2 часа до полного восстановления энергии. За это время он рассосал пару спаранов, в то время как Марку и Оскару хватило бы такого количества на 4 дня. Все же активация дара по откату не говорила о том, что за это время полностью восстановится топливо, на котором действуют дары Стикса.